49. Гёте. Явление не немецкое, а европейское. Грандиозная попытка победить XVIII век возвращением к природе, восхождением к естественности Ренессанса, нечто вроде самоопределения со стороны этого века. Он носил в себе его сильнейшие инстинкты, чувствительность, идолатрию природы, антиисторическое, идеалистическое, нереальное, революционное. Последнее есть лишь известная форма нереального. Он брал себе в помощь историю, естествознание, древность, равным образом Спинозу, прежде всего практическую деятельность. Он обставил себя сплошь замкнутыми горизонтами. Он не освобождался от жизни, он входил в нее. Он не был робким и брал сколько возможно на себя, сверх себя, в себя. Чего он хотел, так это цельности. Он боролся с рознью разума, чувственности, чувства, воли, которую в ужасающей схоластике проповедовал Кант, антипод Гёте. Он дисциплинировал себя в нечто цельное. Он создал себя. Гёте был среди нереально настроенного века убежденным реалистом. Он говорил «да» всему, что было ему родственно в этом. В его жизни не было более великого события, нежели то «ens realissimum», которое называлось Наполеоном. Гёте создал сильного, высокообразованного, во всех отношениях физически ловкого, держащего самого себя в узде, уважающего самого себя человека, который может отважиться разрешить себе всю полноту и все богатство естественности, который достаточно силен для этой свободы, человека, обладающего терпимостью не вследствие слабости, а вследствие силы, так как даже то, от чего погибла бы средняя натура, он умеет использовать к своей выгоде, человека, для которого нет более ничего запрещенного, разве что слабость. Все равно называется она пороком или добродетелью. Такой, ставший свободным дух, пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди вселенной, веруя, что лишь единичное является негодным, что в целом все искупается и утверждается, он не отрицает более. Но такая вера, высшая из всех возможных, я окрестил ее по имени Диониса. 50. Можно бы сказать, что в известном смысле XIX век также стремился ко всему тому, к чему стремился Гёте, как личность. К универсальности в понимании, в одобрении, к допусканию к себе чего угодно, к смелому реализму, к благоговению перед всем фактическим. Отчего же общим результатом этого является не какой-нибудь Гёте, а хаос? Нигилистические стенания, Незнание, где вход, где выход, инстинкт усталости, который инпраксии постоянно побуждает к тому, чтобы вернуться к XVIII веку. Например, как романтизм чувства, как альтруизм и гиперсентиментальность, как феминизм во вкусе, как социализм в политике. Не есть ли XIX век, особенно в самом конце, лишь усиленный, загрубевший XVIII век, то есть век декаданс? Так что Гёте был не только для Германии, но и для всей Европы лишь случайным явлением, прекрасным напрасно. Но это значит не понимать великих людей, если смотреть на них с жалкой точки зрения общественной пользы. Что из них не умеют извлечь никакой пользы, это само, быть может, относится к величию. 51. Гёте — последний немец, к которому я отношусь с уважением. Он, по-видимому, чувствовал три вещи, которые чувствую я. Мы сходимся также и насчет креста. Меня часто спрашивают, для чего я, собственно, пишу по-немецки? Нигде не читают меня хуже, чем в Отечестве. Но кто знает, в конце концов, дожелаю ли я еще, чтобы меня читали нынче? Создавать вещи, на которых время будет напрасно пробовать свои зубы, по форме, по субстанции, домогаться маленького бессмертия, я никогда еще не был достаточно скромен, чтобы желать от себя меньшего. Афоризм, сентенция, в которых я первый из немцев являюсь мастером, суть формы вечности. Мое честолюбие заключается в том, чтобы сказать в 10 предложениях то, что всякий другой говорит в целой книге, чего всякий другой не скажет в целой книге. Я дал человечеству самую глубокую книгу, какую оно обладает. Моего Заратустру. В непродолжительном времени я дам ему самую независимую.